Наверное, Дуайт хотел денег. И вы? Получил по рогам от Дуайта и принял предложение, сказал Тилли. Торговля людьми — тяжелая работа, — сказал я. Что вы говорите? Слушайте, я только что сообщил вам что-то очень важное, причем за бесплатно, так что не надо разыгрывать из себя мировую совесть. Тилли был прав. Он допил банку Mountain Dew и поставил ее на столик перед собой. Пожалуй, ему стоило верить. А банку он не смял, а метнул ее в мусорную корзину рядом с холодильником. — Это все? — спросил я. — Все, вашу мать, — ответил он, включая пультом стоявший позади меня телевизор. — Спасибо. Одолжение я вам не сделал. Забрать девочку от Джона Пиранеса не шутка. Так что сначала соберите небольшую армию. А теперь отодвиньтесь в сторону и не застите мне экран. Последний вопрос, — сказал я. Он нажал кнопку на пульте, и смутно знакомый женский голос позади меня замолчал на середине фразы. Какой, на ваш взгляд, лучший итальянский ресторан в городе? Чего-чего? Лучший? Да я не глухой. А у вас все ли дома? Я итальянец. Бачи, — сказал он, — напротив Barnes and Noble. Примечание. Barnes and Noble. Известная сеть книжных магазинов. Конец примечания. Приходите в среду и заказывайте Осо Букко фирменный. А теперь топайте, пожалуйста, по своим делам, и чтобы больше я вас не видел. Я повернулся к двери, и женский голос снова зазвучал из телевизора. Выходя, я взглянул на экран. Мэри Тайлер Мур объясняла что-то Эду Аснеру. Когда я проходил мимо входа в мотель, Франсина сидела за дверью, курила и делала то, что ей велели, то есть пила кофе. Жестом я дал ей понять, что можно возвращаться. Парнишка за стойкой тоже посмотрел на меня, и я кивнул. Это означало, что разговор с Тилли прошел хорошо. Он был в безопасности. Адель — нет. Я оставил ключ в машине. Салли повернула его и теперь слушала, принимая во внимание, где велась серьезнейшая дискуссия о возрождении интереса к банджо. «Итак?» — спросила она. «Мороженого?» «Джелато, классико. Вы знаете, где такое найти?» «Я знал. Через 10 минут передо мной стояла вазочка с апельсиново-шоколадным, а перед ней 2 шарика кокосового и 2 шоколадно-миндального». «Вы слышали когда-нибудь о человеке по имени Джон Пиранс?» «Слышала».